Мои глаза в огне, моя душа во мне не сильна. Я устал, я устал, я устал во тьме. Мои глаза в огне, моя душа во мне не сильна. Я устал. Йоу, е, клан K.A. Beat Production is DJ Kevin. Temptation. Йоу, Kevin the best. Во тьме, мои глаза в огне, моя душа во мне нет сил. И я устал, я устал, я устал во тьме. Мои глаза в огне, моя душа во мне нет сил. И я устал, я устал, я устал во тьме. Мои глаза в огне, моя душа во мне нет сил. И я устал, я устал, я устал во тьме. Мои глаза в огне, моя душа во мне нет сил. И я устал, я устал, я устал. Я знал, что этот мир не для меня. Просто я сломался, со мной не считается. Меня пытали, валяли со мной. Играли, пинали уже не раз. Убивали, стирали с лица земли. И не осталось и следа. Осталась лишь запись на две минуты. Осталась память обо мне, о моем стиле. Но меня так и не услышала полмира. Я так хотел, чтобы все узнали про клан K.A. Beat Production K.A. Man. Но вы вспомните про меня, когда я буду в могиле. Я полечу, я знаю точно, что каждая моя строчка, как капля яда, поражает вашу нервную клетку. Мозг ранит прямо в сердце. С каждой секундой рана все больше и больше. Моя боль смеется над вами. Я не игрушка и я не зверь. Я просто делаю вещи, делаю то, что умею делать. Я готов писать диссы на все и на всех, На жизнь, на ненависть, на зависть и на месть, на боль, на страдания или на женщин. Во мне не осталось любви. Какого черта происходит вокруг меня одна тьма? Как мышеловки меня защемило. Зажало в углу, гейм овер, я вылетел. За грани вашего мировоззрения. Во тьме мои глаза, во огне моя душа. Во мне нет силы, я устал, устал, устал, устал, устал.